Шаг пятый. Обнаруживаем способы компенсации нецелостности. Нецелостность проявляется на нашем узоре личности в виде сломанных, подмененных или спрятанных пазлов. И мы, как обладатель такого несовершенного рисунка, встречаемся со стыдом. В этом случае опорой для психики становится фантазия о возможности скрывать свой стыд за обладанием неким качеством или достоинством. Мы начинаем относиться к этой фантазии серьезно и верим, что именно она избавит нас от стыда. Я выделила три самые распространенные компенсаторные фантазии или стратегии поведения. Режим «лучшая версия себя», режим «жертва» и режим «хорошая девочка». Все режимы помогают уживаться с внутренним расколом, но ни один не способствует целостности. Нет у них такой цели. Они создаются для того, чтобы просто обеспечивать возможность дальнейшей жизни. Давайте разбираться. Режим «лучшая версия себя». Технически создание лучшей версии себя выглядит как перерисовывание изначального узора личности. То есть свое истинное мы подменяем на приемлемое. Например, желание мечтать, которое не подходило под культуру семьи, мы заменяем на аналитический расчет. И по факту получаем улучшенную версию, в которой нет стыда за мечтание. То есть, а есть что? Контроль действий. Однако мы живем в мире относительного, верно? И помня об этом, задаем вопросы. А как человек понимает, что он лучше? Становится лучшей версией относительно чего? Давайте разбираться. Однажды ко мне на прием пришла молодая женщина с очень конкретным, на ее взгляд, запросом — найти мужчину мечты. Я уделю этому кейсу чуть больше внимания, чем обычному примеру, потому что в беседе с клиенткой стала очевидна ее стратегия улучшения себя. Итак, клиентка. Назовем ее Ольга. Несмотря на то, что внимание мужчин не было обделено, никак не могла найти того, с кем свяжет судьбу. «Ирина, как же меня достали родственники со своими шутками про тикающие часы. Вот вы тоже считаете, что в 31 стыдно быть одной?» Ольга считает, что быть одной не стыдно ни в 30, ни в 40, ни в 51. Но вот слово «стыд», к нему у меня свои вопросы. Вот и я так думаю. Ольга воодушевленно закивала. Интересно, с какой частью моей фразы она согласилась? Я вообще не понимаю, чего они ко мне пристали. И тут неожиданно моя клиентка заметила темп речи. Такие переходы становятся подсказкой для меня. Значит, мы уходим от симптомов и переходим на уровень глубже. Что же там? В целом, я прекрасно себя чувствую, я веду правильный образ жизни. Утром — идеальный завтрак, овсянка, ягоды, стакан воды, кофе на кокосовом молоке. После — мейк и вперед покорять мир. Вообще-то я многого достигла, и вот пока работа, дела и туда-сюда, я отвлекаюсь, и все нормально. Отчеты, клейки, клиенты, пробки, склоки, недовольство, конфликты. Я про мужчину и не вспоминаю. Ольга усмехнулась. На все есть силы, все в моих руках. Легко держать все под контролем. Кажется, ничего не может вывести меня из себя. Ну, разве что звонок от мамы. Снова усмехнулась. Но вот к вечеру, когда весь экшен затихает, вместе с этим я сама начинаю таять на глазах. Вы устаете к вечеру? Дело не в усталости. Я сама объяснить не могу. Словно выключается Ольга Решала и включается какая-то другая. Тают уверенность, непробиваемость, оптимизм. Потом все как-то скучно. Я готовлю ужин, ем, потом еще ем. Она вновь усмехнулась. А перед сном я ругаю себя за это, само собой. Ольга, вы рассказали про свой день, про то, что справляетесь, и только к вечеру тают какие-то качества. Но как это связано с мужчиной мечты? Ну, мне кажется, что будь у меня мужчина, все было бы легче. А что именно? У меня было бы о ком заботиться, и он бы меня защищал. А от чего вас нужно защищать? От мамы. Ольга снова усмехнулась, но в глазах смеха не было. Это кошмар. Она пытается меня контролировать всю мою жизнь. Сейчас еще ничего, но видели бы вы меня раньше, «Тут не ступи, так не скажи, лишнего не возьми». «Лишнего не возьми» — это про еду и про нее в том числе. Интересно, а вы также продолжаете себя контролировать в еде? «Нет», — Ольга поморщилась. «Конечно нет. Я просто худею. Вечно худеющая, так сказать». А при взгляде на Ольгу было ясно, что она — счастливая обладательница завидной фигуры, идеальной пропорции, пышные объемы, где нужно. Все было при ней. Получается плохо, правда. Днем еще ничего, а вечером не остановиться. Днем вы окружены задачами и людьми. Можно ли сказать, что вам сложно выносить моменты без отвлекающих факторов, без социальных ролей, без зрителей, когда можно просто быть собой? Пожалуй, да, необходимость быть собой. А как это? Уголок ее рта дрогнул, будто улыбка вот-вот возникнет на ее лице, но женщина задавила ее и только покачала головой. А какая вы настоящая? Неуверенная, одинокая и постоянно справляющаяся с желанием поесть. Ольга осеклась, словно сказала что-то лишнее. Знакомый испуганный взгляд. Все пропало. Ты себя сдала. Стыд только сейчас появился в глазах женщины, а вовсе не когда мы обсуждали мужчин. Отсутствие мужчины рядом лишь косвенно указывало на несовершенство. Со своим несовершенством она борется, вероятно, уже давно, и выбрала в качестве компенсаторной фантазии совершенство собственного тела. Отсюда и подвязка на еду. Встреча с собственной неидеальностью вызывает тревогу. Во время еды клиентка оттягивала эту встречу, а в качестве бонуса она получала умиротворение, безопасность. Забывала обо всем. Нет проблем, нет обид, нет раздражения, нет никого. Тишина. Кусочек вкусненького, и вот уже нет чувства одиночества. Еще один — и спокойствие в душе. А третий — он позволяет вздохнуть свободно. А когда все завершается, наступает на горло досадное чувство вины, спасением от которого становится обещание, что завтра все будет иначе. «Ольга, а как давно вы боретесь с желанием поесть?» Ольга пожала плечами. «Всю жизнь». Клиентка с удивлением вспомнила, как многое связывалось в ее жизни с едой, как в детстве она ждала завершения уроков, мечтая о домашнем обеде, о том, как прятала конфеты, тайком вытащенные из общего мешка, о сушках, которые она надевала на пальцы с сестрой, когда оставалась у нее дома. И все эти воспоминания были про отдых, принятие, получение любви, безопасность. Вместе с этим Ольга росла в семье, где отдыхать было неприлично, о чувствах говорить слишком сентиментально, а получать плохие оценки — стыдно. Уникальный узор девочки явно не подходил под семейный уклад. А чувство стыда, затапливающее после очередного разочарованного взгляда матери, подсказала, что именно в себе нужно переделать. То, что молодая женщина в раннем возрасте не получила от родителей, она добирала за счет достижений и еды. Но в глазах мамы по-прежнему замечались нотки недостаточности. Каждое общение с семьей было напоминанием о собственной неидеальности и вызывало стремление убежать от этого. Так укреплялась компенсаторная стратегия обрести идеальное тело, яркие достижения и мужчину. Худая, успешная, семейная. С фигурой все получилось. С карьерой тоже. Не хватало последнего звена — мужчины. В глубине души Ольге хотелось не столько семьи, сколько облегченно выдохнуть. Вот теперь-то я окей. Как работает компенсаторный механизм? Все эпизоды, где мы в детстве недополучали любовь, принятие и безопасность, становились сигналом, что в этом месте мы не подходим. Узор личности ломался, менялся, и перед нами возникала непростая, но интересная задача — узнать, какими же мы должны быть, чтобы не было за себя стыдно. Мы наблюдали за реакцией на нас, окружающих, и развивали в себе нужные качества, а потом и добивались необходимых результатов. Так мы становились новой версией себя. Какими качествами обладают улучшенные версии? Они целеустремленны, дисциплинированы и работоспособны. У них высокий уровень эмпатии и развитые аналитические способности. Умеют не только подменять неудобные чувства на более приемлемые. Например, агрессию списывают на усталость, раздражение — на недосып, зависть — на раздражение. Но и вовсе отключать их. Не злись, не обижайся, не будь слабой, не будь ленивой, не будь. Некоторые аспекты жизни лучших версий попадают в графу обязательных достижений. Как у Ольги получалось с красотой тела, а у Олега — с безупречным бизнесом. Эти пункты постепенно становятся сверхзначимыми. Сверхзначимость — это когда за одной сферой жизни мы начинаем прятать все остальные. Например, за деньгами — счастье, за семьей — успешность. У многих женщин есть иллюзия. Стоит мне только похудеть, так я... Но если спросить у них, и что тогда, то примерные ответы будут такими. Начну бегать по утрам, стану более уверенной, устроюсь на новую работу и так далее. А по факту оказывается, что, похудев, они вынуждены с досадой признать, бегать, честно говоря, лениво, на работу устраиваться страшновато, а уверенность от нового образа быстро рассеивается. Теперь, похудев, женщина вынуждена иметь дело не с одной проблемой — лишний вес, а с тремя — леность, страх выходить в общество, неуверенность в себе. Интуитивно ощущая, что лишний вес защищает ее от решения других проблем, женщина может саботировать похудение. Поэтому-то мы и откладываем работу над собой. Включается сильное сопротивление, которое проявляется либо в виде решительного отрицания «это не про меня», либо в виде подмены одного другим. У меня все в порядке, только вот мужчины нет, как было у Ольги. Также может казаться, что отказываться от лучшей версии себя опасно, что, отказавшись, придется иметь дело с множеством еще более пугающих сложностей. Лучшая версия, в сущности, помогает не видеть себя, а значит, и не сталкиваться с тяжелой правдой. Но вместе с этим и не дает возможности измениться. Режим «хорошая девочка». «Окей», — говорит психика, «если нам нельзя быть собой, будем такими, какими нас хотят видеть». Несмотря на название, которое я здесь использую, режим одинаково характерен для обоих полов. Хорошие мальчики и девочки чувствуют то же самое. Само выражение «хорошая девочка» стало устойчивым, я полагаю, из-за общепринятых стандартов. Девочкам неэтично быть плохими, тогда как мальчики условно могут себе это позволить. Многие радуются соответствию образу хороших, так же, как в детстве радовались похвале. И даже не подозревают, насколько эта хорошесть может быть разрушительна. Типичная картина хороших выглядит так. Всю жизнь они следуют лучшим традициям воспитания, соблюдают законы семьи, оправдывают ожидания и радуются при мысли «Да, это про меня, я молодец». Культивируются такие качества, как отзывчивость, доброжелательность, работоспособность, трудолюбие, тактичность, услужливость, адаптивность. Но проходят годы, десятилетия, и однажды хорошие девочки разочаровываются. Те, чьи ожидания они стремились оправдать, давно живут совершенно иначе. Даже не так, как сами же учили. Тяжелые чувства в этот момент нарастают. Правда, первую волну разочарования хорошие девочки выдерживают легко, потому что к этому времени уже успевают пропитаться осознанностью, которая гласит «Только ты в ответе за свое счастье, и несчастье тоже». Проще говоря, сама виновата. И тогда весь поток уже подготовленной агрессии на мир хорошие девочки направляют на себя, рационализируя происходящее. Ну, в самом деле, не злиться же. И, боже упаси, не обвинять же всех вокруг. Это ведь нехорошо. Они достойно встречают такого рода неприятности, говоря себе, «Это жизнь, никто не виноват, мы все разные, никто никому ничего не должен» и так далее. Особо хорошие выдерживают несколько волн разочарования. И дело тут не только в их хорошести, а в том, что они помнят, какими ужасными могут быть и приносящими боль и разрушение. Они так испугались самих себя и тех бушующих эмоций, которыми фонтанировали целых 2,5 раза за всю жизнь, что до сих пор холодеют от стыда, натыкаясь в памяти на эти эпизоды. Дело в том, что режим хороших включается, когда ребенок пугается мысли, что то, что он про себя понял, может быть правдой, нехорошей правдой. И теперь путь для него понятен. Надо стать обратно хорошим. Другими словами, узор личности ребенка был оценен как плохой, и теперь его необходимо адаптировать под приемлемый для общества. Поэтому-то хорошие девочки и держат лицо всю жизнь. Лучше держаться, пока есть силы, внушают они себе. А потом устают. И когда устают, все то, что они считали хорошим, становится для них заточением, из которого захочется вырваться. И первое, что им нужно понять в этот момент — зачем быть хорошими? Мария жила в режиме «хорошая девочка» и была похожа на натянутую струну. Когда зашла речь о том, что Мария себе запрещает, она поделилась. Один из моих страхов — лечь спать днем, когда муж и сын дома. Я не могу позволить себе этого. Даже если я уставшая, все равно не могу. На лице Марии не было ни намека на иронию. Я чувствовала, что, несмотря на простоту ситуации, моей клиентке было непросто говорить о ней. А что пугает? Что может произойти? Они начнут осуждать меня. Слушая Марию, я почувствовала нарастающее напряжение между лопатками, словно и мне передалось напряжение, от которого хотелось выпрямить спину и откинуться на спинку кресла. Я пошевелила плечами. Усталость — характерный симптом хороших, которые находятся в постоянном напряжении. Они вынуждены подавлять естественные чувства, которые возникают в различных ситуациях. Но конфликты и неприятности все равно случаются, а выученные паттерны избегания проблем не работают. И что с этим делать, непонятно. Невозможно наслаждаться жизнью, а значит, и притока сил ноль. А кругом только должен, должна. «Мне до ужаса страшно думать о том, как я потом буду оправдываться», — продолжила Мария. «Что я устала, что 3 раза выходила из дома, чтобы отвезти и привезти детей, что готовила обед, собирала разбросанные игрушки и пазл, тот пазл, который мы все пытались собрать, но так и не осилили». Казалось, дел было так много, что Мария спешила рассказать обо всех. «Но я его собрала и вроде много всего переделала, но что это в масштабе жизни?» «Ничего!» Мария выдержала паузу и продолжила. «Я не могу спать. И в конце концов, если я лягу, то как буду мотивировать сына на выполнение домашнего задания, если он тоже попросится спать?» «Ага, вот оно что», — подумала я. Чтобы мотивировать сына, Мария платила отсутствием сна. За что еще и чем она платила? Мария, как и всем, кто живет в режиме хороших, необходимо постоянно держать себя под контролем. Но кажется, еще чуть-чуть, и их терпение лопнет. И от этого еще страшнее, потому что если терпение лопнет, они перестанут вести себя правильным образом. А это значит крах. Крах всего. Ведь хорошим кажется, что стоит лишь немного ослабить контроль, как они немедленно превратятся в ленивое, прожорливое, бесполезное существо. Страх настолько захватывает, что невозможно даже смотреть в сторону своих естественных желаний. Вместе с этим по-прежнему нет разрядки. Без отдыха силы заканчиваются, и держаться все сложнее. И люди в ужасе понимают, что струна все же лопнет. Обычно в этом состоянии и приходят к психологу, что хорошо. И с первого же визита понимают, что им можно, оказывается, жить иначе. Мария, давайте представим, что вы все же легли спать. Как, по вашему мнению, это усложнит вашу жизнь? Мне нужно будет оправдываться. Из-за того, что устали, или из-за чего-то другого? В первую очередь из-за сына. Если я лягу спать, то разрешу себе то, чего не разрешала ему. Представим, что вы показали сыну, что тоже можете уставать в середине дня. И не просто уставать, но прислушиваться к своим ощущениям, заботиться о себе, позволять себе удовлетворять желания. В данном случае желание в отдыхе. Чем это опасно? Ирина, вы смешали совершенно разные вещи. Конечно, хорошо показывать ребенку, что слышать себя — это нормально. Но во всем должна быть мера, ведь он тогда всегда будет так делать. И что может произойти? Ну как что? Он совсем от рук отобьется. И так заставить его что-то сделать было проблемой. А если ему все разрешить, что тогда? По поводу сына я поняла ваши опасения. А вы, если разрешите себе поспать днем, тоже от рук отобьетесь? Забросите все дела? Ну, Мария растерянно улыбнулась. Нет, может, и да. Хотя нет. Так, давайте представим, что вам можно спать днем. Хотите — спите, хотите — нет. Как думаете, изменилось бы ваше отношение к сыну? Я бы, Мария всего пару секунд назад, так решительно заявляющая о своих убеждениях, замедлилась и потянулась за платочком. Я бы меньше злилась на него, когда он просто хочет отдохнуть. Запрещая себе выражать чувства, удовлетворять истинные желания, мы, тем не менее, не останавливаем эти чувства и желания. Мария продолжала уставать, она желала отдохнуть, но, запрещая себе дневной сон, не могла удержаться от злости, когда сын был в этом совершенно свободен. Ведь это так злит, когда другие ведут себя свободно. Встав на путь хороших однажды, мы становимся заложниками этого режима. И чем дальше, тем больше дистанция между хорошим во мне и плохим, и тем страшнее признавать в себе истинные чувства. Кажется, что ничем путным это не кончится. Кроме того, невозможно быть хорошим только в одной сфере. Этот режим распространяется на все сферы. Например, хорошие мамы всегда должны быть спокойными, собранными, вкусно кормить. Хорошие хозяйки должны заботиться, чтобы все были сыты, а дома была чистота. Хорошие дочери не могут отдалиться от родителей, они должны выполнять все их просьбы. Хорошие подруги должны быть безотказными. Хороший коллега должна приходить вовремя и держать ровную осанку. Признаки режима «я хороший». Я вам сейчас назову факторы и то, как они проявляются в жизни. Фактор — главная черта. Это зависимость от мнения окружающих. Фактор — взросление. Как проявляется? Эмоционально остается в дошкольном возрасте. Фактор — ожидание, проявление. Если я буду хорошим, мир обо мне позаботится. Фактор — ответственность, проявление. Тяжело принимать ответственность. Если все решаю я, то вдруг другие перестанут обо мне заботиться. Фактор — главная эмоция, проявление — тоска. Фактор — отношение, проявление. Качели между жертвенностью, бунтарством и манипуляциями. Фактор — реализация, проявление. Чаще становятся не теми, кем хотят, а теми, кем положено или как получилось. Фактор — желание, проявление. Подавляются или гиперболизируются. Много ли в вашей жизни должен, должна? Возможно, вы выполняете все, что должны, но почему-то никак не придете к финальной цели, к удовлетворению жизнью и собой. Не приходит спокойствие и понимание. Все, теперь я достаточно окей. И это несправедливо, ведь вас учили обратному. Если ты будешь окей, то будет тебе счастье. Вы стараетесь быть окей, а счастье все не приходит. Наоборот, как снежный ком, растут недовольство, раздражение, подключается психосоматика, начинают мучить вопросы. Как? Почему? В чем ошибка? Как любая стратегия компенсации, режим «хорошая девочка» дает лишь временное освобождение от решения главного вопроса. Почему мне так трудно? И на длительной дистанции становится скорее ношей, нежели спасением. Режим «жертва». Треугольник Карпмана. Жертвы полны ожиданий от мира и людей. Им кажется, что происходящее несправедливо по отношению к ним, что другие люди обращаются с ними незаслуженно, грубо или некрасиво, что у них нет сил это изменить. Это люди, которые не ощущают опоры на себя, внутренней силы, не принимают ответственности за все события, происходящие с ними. Не они творят свою жизнь, а другие должны сотворить что-то для них. Фактически происходит замирание в детской позиции, когда ребенок ждал от родителя исполнения желаний. А замирание происходит когда? Верно, в момент психотравмы. Одна из частых ловушек, в которую попадает человек без внутренней опоры, это треугольник спасательства. Это модель коммуникативного взаимодействия, описанная впервые американским психотерапевтом Стивеном Карпманом в 1968 году. Поэтому ее еще называют треугольником Карпмана. В треугольнике есть три роли по количеству углов: жертва, тиран и спасатель. Жертва страдает из-за тирана. Тиран нападает на жертву, а спасатель старается разрешить конфликт, помочь жертве. Но эти роли не статичны. Они динамично сменяют друг друга. Вот как работает треугольник на простом примере из жизни моего клиента Олега. Он опаздывает на ужин. Только ключ повернул в двери, слышит вздох жены откуда-то из кухни. «Кушать уже давно готово, но тебе, наверное, это не важно». Обиженно протягивает жена, и лицо ее в этот момент искажается скорбью. Жена заняла позицию жертвы. «Да я просто в пробку попал», — говорит Олег и уходит в другую комнату. Жена остается одна. Пара томительных мгновений, нарастающий стук сердца, и ее терпение лопается. Она вдруг ощущает жизнь такой несправедливой. Откуда ни возьмись, в хрупком теле, которое вот только недавно было лишено всякой энергии из-за мучительных страданий, вдруг появляется силища богатырская. Она, ясное дело, не может усидеть на месте, подрывается и по пути к супругу начинает строго и громко его отчитывать. «Вот просто взял и ушел? А что, сказать нечего? Это ведь не первый раз. Я сколько уже говорила, предупреждай, когда опаздываешь». «Я хотел, но коллега позвонил, и пришлось все время в пробке быть на телефоне. Вот тебе все важнее, чем я». Так жена оказалась уже в роли тирана. Выпалив последние слова, она возвращается на кухню. С каждым шагом энергия вновь покидает ее. На стул она уже пускается чуть дыша. Горло подступает комок. Ее начинает терзать чувство вины. «Ох, ну зачем я снова это сказала? Ведь он правда не специально. Ну, опоздал, ну, говорил с коллегой. Что тут такого? Зачем я так?» Посидев немного, она решает исправить положение. Сервирует ужин на подносе и с улыбкой несет всю эту красоту в кабинет Олега. Теперь она выступает в роли спасателя. «Ох, прямо гора с плеч», — думает она, когда супруг приступил к трапезе. А через минуту вновь накатывает волна обиды. «Я столько всего для него делаю. Ужин вот приготовила, даже принесла в его кабинет. А он ничего этого не замечает. Даже позвонить не мог». И вот раздается горестный вздох, который ознаменовал начало вечера. Жена, пройдя полный цикл, снова проваливается в жертву. Хороших и плохих ролей в треугольнике нет. Страдая, жертва не берет ответственности за себя ни на грамм. Все усилия вкладывает в собственную хорошесть и филигранно навязывает чувство вины за свои беды другим. Тиран же либо раздражается из-за несправедливо возложенной на него ответственности, либо прессует жертву сам, не признавая своего глубочайшего одиночества и неумения быть в контакте с чувствами. И тогда, по сути, тоже перекладывает ответственность за собственное недовольство на жертву. Спасатель вроде как умничка. Он поправляет положение, но тем самым тихонечко уменьшает ощущение собственной никчемности, заполняя собой и своими решениями жизнь жертвы, не давая на самом деле ей шанс исправить все самой. В сущности, не дает взять ответственность за себя и увидеть свой ресурс. Вот и получается, что, не обретя желаемого в роли жертвы, участник переходит в тирана, а оттуда — в спасателя. И так по кругу роли могут меняться как между людьми, так и внутри одного человека, как мы увидели на примере Олега. В жизни треугольник Карпмана проявляется, когда люди постоянно что-то требуют от партнера, мира, людей, друзей, и лезут в чужую жизнь, пытаются там строить свои порядки, а в своей все так же оставляют пустоту. Это некая игра со своим сценарием и предписанными ролями. Но правда в том, что в треугольнике по итогу все участники — жертвы. И даже Олег, с виду не участвующий в манипуляциях, ощущал себя именно так. Вот после последней реплики жены я обычно остаюсь один в своем кабинете, наслаждаюсь вечером, в одиночестве, — поделился он. А что вы чувствуете по отношению к жене? Да особо ничего. Ну, бесит, конечно, эти выходки. Но чего я уже только не пробовал. И спокойно разговаривал, и ругаться. Все впустую. Поэтому я уже понял, что легче просто молчать, чем, собственно, и занимаюсь. Олег, а вы связываете эти эпизоды с алкоголем? В каком смысле? Есть ли какая-то параллель? Например, жена вышла, и вы легально заслужили время наедине с напитком. Не думал раньше об этом. Вы считаете, что я намеренно участвую в этих эпизодах, потому что знаю, что в результате получу желаемое? Если желаемое — это время наедине с собой. Возможно. А если не алкоголь, как бы вы хотели, чтобы проходили вечера? Я, если честно, хотел бы ощущать, что жена меня любит. Любит больше, чем моя мама. Звучит, наверное, странно. Олег поморщился. Мужчинам сложнее выдерживать свою уязвимость. Но в такие моменты мне кажется, что она любит только себя. Бесполезно, понимаете? Ну, какой смысл ругаться? А почему вы остаетесь в этих отношениях? Олег пожал плечами, чуть повернул голову и пристально посмотрел на меня, словно он пытался разглядеть, почему мы вообще заговорили про отношения. Ведь сам он в ту сторону раньше не смотрел, ведь иначе столкнулся бы с признанием, к которому не был готов. Звучало бы это признание так: «Я продолжаю ждать от других того, что они не могут мне дать», что он и сам отчасти жертва. И тут важен не сам факт ожидания, а то, что ответственность за недостающий фрагмент узора как будто никому не принадлежит. Любовь, которую должна была нарисовать мама, теперь не сможет нарисовать никто, кроме обладателя узора. Но рисовать можно лишь тогда, когда человек берет в руки карандаш, то есть он принимает ответственность за самого себя. Жены часто становятся проекциями мам для мужчин, и Олег неосознанно переложил ожидания в получении любви с мамы на жену. Однако план не сработал. Жена не может заменить маму. Но почему алкоголь? Потому что алкоголь заменяет разговоры по душам, принятие, безопасность. Он помогал уходить от неудобной правды и глушил чувства. И в чем-то, в итоге, становился проекцией мамы. «Ирина, вы знаете, что думаю?» Начал Олег после некоторой паузы. «Я считала, что нормально справляюсь с отношениями, ведь дома уже давно нет открытых конфликтов. А на самом деле я злюсь на жену. Черт возьми, меня вообще много бесит в том, что происходит». «Олег, мое уважение, что вы сейчас в этом признались. Иногда мы словно обиженные дети по отношению к жизни, но только до тех пор, пока не признаем эту правду в себе. Как выйти из треугольника Карпмана? Для начала попытаться увидеть, занимаете ли вы ту или иную позицию во взаимодействии с кем-то. Узнать роли треугольника можно по соответствующим высказываниям. Фразы. Что говорит жертва? Как ты мог? Я столько для тебя сделала. Я ничего не могу поделать. Это все он виноват. Почему такое случается только со мной? За что? Все бесполезно. Я столько пыталась, ничего не выйдет больше никогда. Ничего не могу с собой поделать. У меня такой характер. Мне все так надоело. Как вы не понимаете? Я хотела бы, но мне некогда. У меня на себя нет ни одной минутки. Что говорит тиран? Ну вот, из-за тебя мы опять опаздываем. Я миллион раз говорила тебе, по какой дороге ехать. Ты не положил крем для загара? Ты испортил мне все выходные. Тебе не стыдно? Ты везде отдыхаешь, а я дома сижу. А, ты забыла купить итальянский багет? Ага, понял. Ну ладно, я есть не буду. Ты невыносим. Все, заканчиваем. С тобой бесполезно говорить. Что говорит спасатель? Он или она без меня не справится. Давай я сделаю вместо тебя. Как он мог так поступить? Иди ко мне, все будет хорошо. Вот тебе мой совет. Нет, куда пошел? Сядь и послушай. Ты должен поступить вот так. Я все сделаю для тебя, только не расстраивайся. Ах ты, бедняжка, какая тяжелая жизнь. Хорошо, что мы встретились. Я решу все твои проблемы. Главное послание. Главное послание у жертвы. Я невинная. Я заслуживаю другого. За все ответственны другие. Обо мне нужно заботиться. Главное послание тирана. Я полностью прав. Мир станет лучше от моих комментариев. Мой гнев праведный. Главное послание спасателя. Моя обязанность помогать слабым. Без меня не справиться. Я незаменим. И ключевая эмоция. Ключевая эмоция жертвы. Обида. Ключевая эмоция тирана — гнев. А ключевая эмоция спасателя — жалость. Им всем всех жалко. Все три роли объединены одной идеей — стремлением избавиться от тяжелого чувства. Наглядно это представлено так. На поверхности жертва избавляется от ответственности. Тиран избавляется от страха одиночества, а спасатель избавляется от ненужности. Но на глубине каждый из них чувствует себя: «Я недостаточно хорош, со мной что-то не так, и мне за это стыдно». Таким образом, все три роли базируются на одном фундаменте — стремлении компенсировать внутреннюю пустоту, связанную с ощущением неполноценности и чувством стыда за самих себя. Просто жертва пассивно ждет, что о ней позаботятся, тиран предпочитает контролировать окружение, а спасатель — компенсировать собою пустоту другого. Все трое в поисках близких отношений, но ни одна из ролей не предполагает здоровой близости, потому что не позволяет человеку выйти за пределы роли. Таким образом, жертва обречена испытывать разочарование, что ее недостаточно ценят. Тиран будет все больше ненавидеть и гневаться, что люди не слушаются и не ведут себя как надо. А спасатель ощущает свою покинутость и ненужность, когда объект помощи научится обходиться без него. Вместо того, чтобы заглянуть внутрь себя и провести честный разговор с собой, участники продолжают смотреть вовне и усиливать свои роли. Все три режима создают внутреннюю организацию человека. То, как он живет, как относится к жизни, к людям, к себе. И все три не про целостность, поскольку основаны на стыде, внутреннем расколе и являются пластырем, под которым нецелостность не заживает. Чтобы не ходить по кругу, точнее, по треугольнику спасательства, важно уметь выходить из каждой роли. Выходить в позицию взрослого. Далее в книге мы будем рассматривать эту часть нашего узора личности подробнее. Однако сейчас обозначу главные отличительные особенности взрослого, чтобы вы почувствовали разницу между ним и ролями треугольника. Итак, взрослый анализирует, взвешивает, использует критическое мышление, обладает четкими личными границами и принимает право другого на свое мнение и на жизнь. Взрослый видит полную картину, а не только себя в ней, способен слышать и себя, и других. Он проявляет гибкость и остается верным себе. Резюме главы. Сломанный узор личности психика компенсирует, выбирая один из трех режимов. Лучшая версия себя, хорошая девочка, жертва. Или их сочетание. Режим «лучшая версия себя». Человек определяет список достижений и качеств, на которые делается ставка. Режим «хорошая девочка» подталкивает человека к безукоризненному соблюдению общепринятых правил и норм. В режиме «жертва» происходит замирание в детской позиции ожидания от мира заботы и удовлетворения потребностей. А треугольник Карпмана — это модель взаимоотношений с ключевыми ролями — жертва, тиран, спасатель. Роли меняются между людьми и внутри человека. Практика. Выключаем компенсаторные режимы. Выключаем режим «лучшая версия себя». Чего хотят люди? Денег, красивое здоровое тело, семью, детей, успеха, счастья. Список сфер, конечно, можно продолжать, но даже в этом ограниченном варианте уверенно вы найдете что-то, что отзывается у вас. Когда мы сталкиваемся с проблемами в какой-то сфере, есть опасность выбрать одну сферу жизни и наделить ее сверхважностью, вкладывая туда всю свою энергию. Но зачастую выделение одного критерия как единственно важного может быть самообманом. Ведь деньги — это просто деньги, а не семейное счастье. Фигура — это просто худое тело, а не влюбленный мужчина, а здоровое питание — это просто помидорный обед, а не уверенность в себе. Значимость той или иной сферы подпитывается обществом. Однако это только уводит от ощущения полноты жизни. Важно не смешивать сферы между собой и не подменять одну другой. Итак, чтобы выключить режим «лучшая версия себя», возьмите лист бумаги и разделите его на 9 частей. Подумайте, какие сферы жизни важны для вас. Постарайтесь следовать за внутренним голосом, а не за общественным мнением. Доверие к себе — вот настоящий флюгер. Если внутренний голос указывает на какое-то направление, значит, вам туда. Заполните каждое из 9 полей, а потом оцените каждую сферу по шкале от 1 до 10 в зависимости от своего удовлетворения тем, как она представлена в вашей жизни. Проанализируйте. Первое. Если какая-то сфера проседает, это не означает, что вы неудачник. Вы — окей, а низкий балл — это всего лишь 1/9 от всей жизни. Пусть это придаст вам сил. Подумайте, как вы можете добавить пару баллов в эту сферу. И все, вы на коне, при этом не обязательно держать курс на максимальную 10. Второе. Вы можете, напротив, увидеть, что высокие баллы лишь в одном поле, а все остальные с низкими оценками. Возможно, именно успехами в этой сфере вы оправдывали отсутствие движения по остальным. И из-за этого не занимались развитием других сфер. Чтобы избежать значимого дисбаланса, ответьте на вопросы. Первое. Достижений в каких сферах вам недостает? Почему эти сферы проседают? Например, вы поставили низкую оценку в сфере творчества. Что мешает вам заняться творчеством? И второе. Что вам нужно сделать, чтобы оценка была 8-9? Какие действия совершать? Например, сходить на мастер-класс по керамике или посетить урок живописи. Выберите 1 или 2 сферы и возьмите их на отработку. Выключаем режим «хорошая девочка». Хорошие девочки склонны ожидать от мира и окружающих людей правильных поступков, ответных реакций. Они убеждены, что если они хорошие или самоотверженные, то другие обязаны хотя бы это признавать и корректировать свое поведение. Чтобы выключить этот компенсаторный механизм, подумайте, какие контракты вы предъявляете другим. Например, если я буду запрещать себе злиться, то и ты не имеешь права злиться на меня. Или если я отказалась от отпуска из-за дня рождения подруги, то и она должна поступить соответствующе. Если я работаю с утра до вечера, то и дети должны преодолевать свое «не хочу» и учиться. Если я много работаю, то начальник не имеет права меня критиковать. Если я вежливая, хожу к психологу, работаю над собой, то и ты контролируй, что говоришь. Именно их неисполнение становится скользкой горкой, ступая на которую вы проваливаетесь в хорошую девочку. Помощниками в поисках контрактов будут чувства гнева, разочарования и обиды. Вспомните недавний конфликт с близким человеком и попробуйте разобрать его на контракт. Какое ваше ожидание не было удовлетворено? Выключаем режим «жертва». Чтобы не попадать в ловушку треугольника Карпмана, Учитесь ловить себя на той или иной роли и совершите переворот в мыслях. Как? Прослушайте подсказки дальше. Но сперва определите наиболее типичную для вас роль. Послушайте высказывания, которые я буду говорить дальше, и отследите, какое из них отзывается больше. Вот именно его начните повторять внутри и напоминать себе о нем почаще, и, следовательно, постарайтесь удерживать себя от ловушек треугольника. Выход из жертвы. Я допускаю мысль, что никто не заставляет меня страдать. Я беру ответственность за свой выбор. Я ищу позитивные стороны в сложившихся обстоятельствах. Я допускаю, что мне не хотели причинить вред. Я признаю свои чувства и желания и беру за них ответственность. Я не жду, чтобы мои проблемы решил кто-то другой. И вопросы. Чего мне хочется достичь? Что в этом зависит от меня? Выход из тирана. Я соглашаюсь с тем, что другие не виноваты в моих чувствах. Я допускаю, что мне не хотели причинить вред. Я даю внутреннее разрешение жертве испытывать ее чувства. Я здесь не для того, чтобы получать. У каждого своя жизнь, которую он волен строить по своему усмотрению. Я допускаю мысль, что другие не виноваты в моих проблемах. Каждый имеет право на свое мнение. И вопросы. Что я чувствую сейчас? Как я сам или сама могу справиться со своими чувствами? Выход из спасателя. Я признаю, что у других есть свои ресурсы справиться с их сложностями. Я не теряю своей ценности, когда другие обходятся без меня самостоятельно. Я соглашаюсь с тем, что мое влияние на жизнь других ограничено. У меня есть внутреннее разрешение другим поступать в соответствии с их решениями, даже если я считаю их неверными. Я уважаю право других на отказ мне в предложенной помощи. Я могу помочь раскрыть внутренний ресурс других, но не принимать решения вместо них. И вопросы. Навязываю ли я свою добрую помощь? Чем по-настоящему я хотела или хотела бы заниматься? Универсальный отрезвляющий вопрос для всех режимов звучит так. Я вот сейчас вот это делаю, чтобы что? Например, жена, осуждающая мужа за опоздание, может напомнить себе о том, что изначально она хотела сделать приятное супругу и вместе поужинать. В таком случае ей следует понять, она сейчас ругается, чтобы что? Помогает ли это ей, ее первоначальному замыслу? Если нет, то либо напрямую сказать об этом собеседнику, беря ответственность за свои эмоции. Я злюсь из-за опоздания. Мне нужно пару минут побыть одной, а потом жду тебя к ужину. Либо остановиться сразу и выдохнуть, и решить, к чему хочется вести беседу дальше. Вы можете проанализировать себя, вспомнив одну или две прошедшие ссоры с близким человеком. С чего все начиналось? В какой момент что-то пошло не так? Какую роль вы занимали? И как можно было иначе?